Глава 47. Номер Аманды я покинула далеко за полночь. Присоединившийся к нам Кип, выслушав девушку, с сомнением отнесся к нашим подозрениям, заявив, что навряд ли ее величество главная фигура в этой игре, и предположил, что кто-то намеренно ее подставляет. Спорить с другом я не стала, так как не располагала достаточными сведениями, чтобы делать выводы, надеясь, что когда вернется Скай, он непременно все разъяснит. И, попрощавшись с воркующей парой, я прошла в свой номер. И едва моя голова коснулась подушки, как я тут же отключилась. Разбудил меня тихий стук в дверь и бодрый голос Аманды, которая вчера пообещала помочь подготовиться мне к королевскому приему. С тоской посмотрев в окно и убедившись, что день уже в самом разгаре, я нехотя сползла с кровати и пошаркала к двери. «Может, не пойдешь?» – обеспокоенно пробормотала подруга, устраиваясь в большом мягком кресле. «Я все чаще задумываюсь, что стоит вообще затаиться и носа не высовывать. Поздно, я уже влезла, и отступать больше некуда», – усмехнулась, вытаскивая из чемодана свои немногочисленные наряды. «Даже в Акибалане мне не было покоя. Этот прием хотя бы немного прояснит, кто есть кто в этой игре». Сложно передвигать фигуры, когда не знаешь, с кем имеешь дело. «Да, вслепую ходить опасно», – задумчиво протянула девушка, рассматривая платье, то самое, в котором я появилась на приеме бывшей любовницы мужа. «А это потрясающе выглядит, но не слишком открыто. Не знаю, зачем я его вообще взяла. Здесь не ранье, и мне бы лучше быть скромнее и незаметнее», – промолвила, убирая платье назад. «Может, съездим в магазин? До приема времени достаточно, найдем подходящий наряд». «Давай, в детстве я мечтала посетить магазины столицы», – воодушевленно поддержала подруга, рванув к двери. «Я за сумочкой и обратно». Грейтаун после затяжного дождя сверкал. Отмытые от пыли стекла лавок и домов отражали многочисленные лужи на мощеной камнем дороге. Вечно зеленые хвойные блестели изумрудными иголочками. Вывески, скамейки, каменные клумбы искрились в лучах яркого весеннего солнца. Прогуливаясь по торговой улице вдоль маленьких магазинчиков, с интересом разглядывая выставленный товар в витринах, мы время от времени заходили в приглянувшуюся лавку, но пока ни один наряд не соответствовал нашим требованиям. Или был слишком прост, или наоборот, сверкал, как новогодняя елка. Либо был настолько откровенным, что мое платье меркло по сравнению с ним. «Нет, Дель, оно ужасное!» – фыркнула подруга, сминая в кулаке шуршащую ткань. «В нем ты будешь похожа на стог сена!» «Угу», – прыснула в ладошку от меткого сравнения, быстро скрываясь в комнате для примерок. «А то красное!» «Там такое декольте, что опасно дышать!» «Мадам, это вам должно подойти!» «Сейчас такие платья надевают на королевский прием», – вклинилась в наш разговор пышнотелая продавщица. Пришлось выглянуть из примерочной и оценить предложенный вариант. «Хм, вы уверены, что именно такие носят?» – подавилась смешком Аманда, рассматривая розовое нечто с пышной юбкой, длина которой спереди была чуть ниже колена, сзади же волочилась по полу. Розовое облачко имело глубокое декольте и такой большой вырез на спине, что, естественно, возникает вопрос, как рукава-фонарики не сползают с плеч. «Да, 2 недели назад мадемуазель Ноэль и мадам Джулия купили похожие платья», ответила дама таким важным тоном, будто имена этих особ мы обязаны знать. «Хм, будет странно, если еще и я заявлюсь в похожем наряде на королевский прием», как можно вежливее отказалась, быстро скрываясь за дверью, чтобы скорее снять с себя неуклюжее платье и покинуть 14-й по счету магазинчик. «И что теперь? К портнихе? Она не успеет?» – спросила подруга, устраиваясь за столиком маленького кафе. «Знаешь, я посмотрела на предлагаемое платье и думаю, в своем синем ты будешь выглядеть чудесно и... скромно». «Согласна», – усмехнулась, не понимая, куда делись элегантные платья, которые носили в Вердании еще лет 10 назад. «Значит, с этим разобрались. Прическу я себе сама сделаю. Туфли... у меня есть! Они прекрасные!» – воскликнула девушка, мечтательно простонав. «Черные, с небольшим каблучком. А еще к ним в тон сумочка. И размер тебе будет в самый раз. Тогда возвращаемся в гостиницу. Парни устали за нами ходить, произнесла, взглядом показав на изнывающих охранников, тенью бродивших за нами. Давай прогуляемся еще немного. Здесь недалеко, на соседнюю улицу. Я нечаянно подслушала беседу дам и узнала, что там находится хороший магазин. Мне нужны румяна и помада. Оу! «А имя хозяйки этого магазина не называли?» Тотчас отреагировала я, не надеясь на такую удачу. «Нет. Ты думаешь, хозяйка та самая Кэтрин, для которой мы везли масла из Акибалана?» «Да. Она не ответила на мое письмо, или я не успела получить. Мне бы хотелось с ней встретиться до того, как мы уедем в Ранье. До приема еще 3 часа. Я думаю, успеем», — довольно улыбнулась подруга, рассчитываясь с официантом, который тотчас появился у нашего столика, едва мы успели определиться с планом. Здание Святая Святых большинства женщин отличалось от всех, увиденных мной ранее в этом мире. Светлое, с широким входом, большими окнами в пол, оно выглядело изысканно по сравнению с соседними магазинами, а количество карет и машин, припаркованных напротив него, изумляло, подсказывая, что это местечко явно пользуется популярностью. «Мне кажется, это оно», – произнесла я, проходя через распахнутые настежь двери, беглым взглядом окинув просторный зал. Симпатичные небольшие шкафчики, выстроенные так, чтобы посетителям было удобно ходить. Рядом с ними висели в красивых рамах зеркала. Живые цветы в вазах и горшках стояли практически на всех свободных поверхностях. Маленькие диванчики, обитые бархатом, разместили у стены. Там же были чайные столики, за которыми сидели дамы всех возрастов и что-то тихо обсуждали. Ассортимент бутылочек, баночек и прочей женской радости поражал разнообразием. Приятный сладкий аромат сбивал с ног, а улыбчивые и вежливые девушки-консультанты, рассказывающие покупателям о товаре, окончательно подтвердили, что магазин принадлежит Кэтрин Марлоу. «Ты видела, сколько здесь всего?» — восторженно прошептала Аманда, разглядывая крохотные баночки с пудрой. Вскоре, схватив небольшую трубочку, с недоумением пробормотала. — А это что? — Помада, — ответила, оглядывая зал. Но, судя по ленивому и расслабленному состоянию продавщиц, хозяйки в магазине не было. — А как? — Снимаешь крышечку и выкручиваешь, — показала подруге, вручив ей небольшой тюбик с ярко-красной помадой. — Оу! «Простите, мадемуазель, а Кэтрин Марлоу в магазине?» Остановила консультанта, на мой взгляд, старшую над остальными. «Мадемуазель Кэтрин? Нет, но должна вот-вот приехать. У вас к ней вопрос? Возможно, я могу вам помочь?» «Нет, у нас к мадемуазель Кэтрин предложение», — отказалась от помощи милой девушке. «Спасибо. Если вам что-то понадобится, обращайтесь». «Непременно». Проговорила, отметив, что уровень и сервис обслуживания здесь был на высоте. Недаром ходят слухи, что этот магазин посещала сама королева. «Какой божественный аромат!» – простонала Аманда, полностью поглощенная созерцанием бутылочек, пузырьков и баночек. «По-моему, пахнет розой». «Хм, да, есть ее нотки», – согласилась с подругой, наконец присоединяясь к изучению предложенного ассортимента. Решительно настроенная дождаться Кэтрин Марлоу, уверенная, что вместе нам удастся много добиться в жестоком мире мужчин.